Глава 41. У дяди на даче. Правую сторону тюремного фасада вдоль офицерской улицы занимает женское отделение. Центр его – круглая башня на углу тюремного переулка. Она составляет как бы нечто вроде государства в государстве, в общем, строе и порядке дядиного дома, и потому среди арестантов слывет под именем «дядиной дачи». Дядина дача почти совсем изолирована от общей тюремной жизни, и только одна контора является звеном, вполне равносильным как для дядиного дома, так и для дядиной дачи. Высокий, острый частокол отделяет маленький дворик женского отделения от большого двора. Этот дворик представляет весьма унылый вид. Там и сям произрастают на нем 2-3 убогих, тощих, полузасохших кустишки, от которых ни красы, ни тени. На протянутых веревках белье арестантское сушится. С одной стороны чистокол с вечно запертыми воротами, с другой — угрюмого вида наружные галереи женской тюрьмы. Высокие серые стены, черные окна за железными и сетчатыми решетками, а по ту сторону частокола будка да штык часового. На всем какое-то клеймо, невольно говорящее всякой грядущей сюда душе человеческой, что это дом уныния, дом позора. На общем дворе, да по мужским отделениям, видно еще хоть какое-нибудь движение. Слышится хотя какая-нибудь жизнь, хоть какие-нибудь звуки-то жизни доносятся оттуда до уха постороннего наблюдателя. На женском дворике пустота, и в женских камерах тишина да пришибленность какая-то. Как будто вошел сюда когда-то робкий, болезненно скорбный испуг, да так и остался навеки. А между тем условия тюремного существования на женском отделении не в пример лучше и комфортабельнее, чем на мужских, но то, что порою легко и спокойно может выносить мужчина, является трудно и тяжело переносимым для женской души. Если, говоря примерно, из 10 мужчин один способен почувствовать нравственно позорный гнет тюрьмы, другие по большей части чувствуют только неволю, то из 10 женщин разве одна только не почувствует его? Верно уж таковы коренные свойства женской натуры, что тут является совсем обратная пропорция. Входит, например, в любое из мужских отделений стряпчий, прокурор или какое ни на есть начальство. Арестанты не выказывают никаких признаков смущенной робости. Они так же спокойны, как и до этого прихода, разве только с мест иные вскочат ради почтительности. На женском же, во взоре каждой почти заключенницы, вы сразу и легко прочтете какой-то недоумелый испуг, болезненное смущение, и во всяком движении ее в эту минуту здесь невольно скажется вам страдальчески пришибленная, приниженная робость. Начнут ли расспрашивать про дело, по которому содержится арестантка, она невольно потупится и как будто застыдится, как будто ей совестно становится раскрывать перед человеком свой грех, свою душу. И поневоле вам покажется, что в тюрьме более чем где-либо женщина чувствует и сознает свое печально пассивное, беззащитное, беспомощное социальное положение. Тут она как будто живее понимает свое бедное и общее женское бессилие. Мы сказали, что условия женской тюремной жизни, по крайней мере в нашей тюрьме, лучше и комфортабельнее, чем мужской. Это от того, что о женщине-заключеннице заботится женщина же. Женская душа скорее больнее, ближе к сердцу почувствует горе и нужду ближнего, особенно же нужду женщины-матери, жены, дочери. А быть может, ничто благотворнее не подействовало бы на арестанта, как мягко-теплое человеческое отношение к его личности и судьбе, отношение, в которое именно женщина способна становиться в 1000 раз более, чем любой филантроп-мужчина. Арестант любит и чтит это отношение. Только фарисейски черствой и как бы казенной филантропии да официально начальственной сухости не переваривает он. И вот где именно хорошее, доброе поле для женского дела, для человечески женской благотворительности. И это будет настоящая благотворительность, а не одна модная светская филантропия, которая, увы, по преимуществу господствует в этом деле. Слава Богу еще, что между светскими нашими филантропами есть несколько счастливых человеческих исключений, которым, собственно, и обязана женская тюрьма тем, что она является на деле. Пусть не исключительно один мужчина, а и женщина, даже пускай по преимуществу женщина войдет в наши тюрьмы, да только не рисуясь ролью ангела-утешителя, а с искренним желанием добра и пользы, пусть она протянет человеческую руку помощи и примирения отверженцу общества, пусть она чутким и мягким сердцем своим почувствует его боль и нужду, его великую скорбь арестантскую. Это будет хорошее, честное дело, достойное женщины-человека. А у нас-то, на широкой России, оно даже более чем где-либо необходимо и насущно, потому какого только народу и винно, и безвинно не перебывает ежегодно по нашим отвратительным тюрьмам. Недаром же у нас и пословица в народе сложилась: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся». Пословица горький и страшный смысл имеющая. Она безнадежный плод бедности, горькой нужды с нищетою, но еще более того, отчаянный плод бесправия и произвола.